Эпилог 2. Почти 2 года спустя. «Оля!» — четко выговаривая каждый слог, произнесла я. «Оля! Ну а теперь повтори!» «Ой-я!» — радостно воскликнула моя малышка, улыбаясь во все 8 зубов. Тоже ей улыбнулась и спросила, «Как тебя зовут?» «Я Ой-я!» «Умница!» — чмокнула ее в носик, «а теперь идем встречать папу!» «Вон там его машина, что надо сказать?» «Ой-я!» И она попыталась сползти с дивана вниз, но не смогла, чуть ли не упала попой вниз. Я едва успела вовремя ее подхватить. Моя деловая колбаска не любит, когда ей помогают, потому, держась за пол, столик, стены, Оля сама дошла до 2-створчатых дверей, и мы принялись ждать, когда Дима припаркуется и придет к нам. Ляля крепко сжимала дверь, а другую ладошку держала у лба козырьком. Я так пару раз сделала, а моя девочка переняла. «Кто там идет? И не один, а с куклой! Вау, чья там кукла?» «Папа! Папа!» И наглая мордочка нетерпеливо села, чтобы переползти через небольшую лесенку, ведущую вниз. «Нет, Ляль, папа сам дошел, жди!» — подняла малышку. «Вот он, смотри, смотри, давай скорее!» «Привет, принцесса!» Дима быстро чмокнул меня в губы и отобрал у меня радостно тянущие лапки в сторону тряпичной игрушки, Ольку со сверкающими зелеными глазками. «Нравится? Хочешь, отдам?» Улыбнувшись, попросила. «Сначала спроси, как ее зовут?» «Как тебя зовут, солнышко?» «Я Ой-я!» «Молодчинка Ой-я!» Рассмеялся Дима. «На, держи!» Лялька заливисто хохоча подергала новообретенную куклу за бантики, а затем попробовала на зуб. Не знаю, что она пытается каждый раз найти, но абсолютно все вещи она сначала хочет вот так вот проверить. Мои с Димой руки были покусаны в самую первую очередь. Ну а вдруг ей не такие, как надо, родители попались? Надо же проверить и по возможности заменить, пока не стекла гарантия. Ладно, идемте ужинать, Олька без тебя не стала есть. Нашей Ольге Дмитриевне Воскресенской, как я узнала, настоящая фамилия у Димы Лазарев, но он поменять обратно не захотел, месяц назад исполнился целый год. Казалось, еще пару дней назад она жила у меня в животе, но вот уже первый юбилей. Ей имя давала я сама в честь неродившейся сестры мужа. Не знаю почему, не знаю зачем, но разве нужно объяснение тому, что очень-очень хочется? Уже сидя за столом, я решилась поднять одну очень волнующую меня тему. Опять захотелось. Да. Когда мы отпразднуем свадьбу? Невинно поинтересовалась я, следя за тем, чтобы Ляля не игралась в фруктовом пюре. Обычно она его ест перед тем грудным вскармливанием, но размазывать его по стульчику она тоже любит. «Свадьбу?» Удивленно переспросил муж. «Свадьбу, хочу платье, гостей, торт и горшок хочу с кактусом вместо букета. Думал, роспись — это все? Не-а. Самое нервотрепное впереди». Вообще, мне не столько свадьбы, сколько хотелось собрать самых близких людей и повеселиться, оторваться напоследок. Потом долго не будет возможности выйти в свет. Но эту новость я сообщу позже. «Хорошо», — кивнул Дима. «Когда? Где?» «Я думала, что здесь», — махнула рукой на дом. «Так как лето, то мы перебрались в особняк у моря, тот самый, с которым связано столько всего. Боже, я ведь еще 2 года назад сидела за этим же столом и думала, как сбежать. А сейчас здесь со своей семьей, с самыми родными мне людьми и с новыми мыслями. Но твоя мама... В общем, можем к ней поехать и там уже отпраздновать. У моих всех немногих гостей есть загранпаспорта, так что все в порядке. Мама Воскресенского, Катя, она так велела себя называть, жила во Франции. Мы к ней, кстати, летели, чтобы показать ей внучку и, собственно, меня. Очень приятная женщина». «Я с ней поговорю и решим, мышка». Нежно улыбнулся мне мужчина. Я улыбнулась ему в ответ. «Люблю тебя, и мы с Олей ушли ее кормить и укладывать спать. Не скучай». Подхватив малышку, потопала на 2-й этаж в детскую. «Лялька, а хочешь, я тебе перед сном прочитаю про принцессу?» «Нет? Про дракона?» «Тоже нет. А про что?» «Про динозавра на рельсах и 2-крылого паровоза!» Крикнул нам вслед муж. «Да, кажется, Диме пора поумерить воображение. Страдать-то потом мне». Празднование состоялось на оставшем уже родном пляже. Катя решилась приехать. Ей было сложно, она переживала, но все же смогла сделать этот шаг. Женщине во многом помогал ее муж и отчим Димы, Игорь Воскресенский. Это он тогда, много лет назад, выручил ее и спас. Статный мужчина, слегка за 50, с короткими, ставшими седыми волосами, вызывал доверие и сразу понравился мне и Ляле. Она еще тогда, когда мы к ним поехали во Францию, подружилась с ним и даже плакала, когда пришло время расставаться. «Яна, я волнуюсь», — сообщила подруге, поглаживая и так идеально ровное, легкое белое платье. Не свадебное, конечно, но очень даже неплохое. «Да, милая моя, ты уже 2 года как жена, успокойся», — хмыкнула Яна. С ней мы познакомились на одном из светских раундов и очень с тех пор сблизились. Даже решились открыть небольшой бизнес. Я же говорила, что люблю цветы. Так вот, а Яна любит шить. А у нас вместе получается придумывать необычные фасоны одежды с цветочным направлением. «А, да, блин, я забыла, прости, это был ложный сигнал», — усмехнулась я, но быстро вернула серьезность. «Понимаешь, Настя и Катя, они ведь впервые увидятся, и я...» «И ты накручиваешь себя», — завершила за меня брюнетка. «Все будет окей, подруга. Если что, то я вмешаюсь. Мне как раз нужно кое-что обсудить с Настей». «Спасибо», — искренне произнесла я. Поддержка мне была очень нужна. Однако я зря волновалась. Торжество прошло более чем удачно. Наверное, еще потому, что на нем присутствовали самые-самые близкие люди. Наши с Димой мамы и его отчим. Мой брат Леша с девушкой, а еще Янка. Ее муж, близкий друг Димы и Елизавета Андреевна. С улыбкой наблюдая за тем, как тепло и дружно общаются мама и свекровь с Лялей в руках, я прошептала мужу. «А хочешь, я скажу тебе кое-что очень важное?» «М-м-м?» Он повернулся ко мне и сжал мою ладонь в своих сильных пальцах, при этом поглаживая мягко запястье. «В общем, за столом сейчас сидят не 12, а целых 13 человек. Вот. Ну, как тебе новость?»